«Мужики!» — кричал Прошка, таращив глаза, едва удерживая распаленную лошадь. «Караул! Мужики!» Косари сгрудились. Андрей бросил литовку и побежал к толпе. «Свободнинские штанину косят!» — проорал Прошка. «С утра ращали супостаты, уж до колена вымахали!» Мужики взроились, кто-то взметнул над головой косу. «Айда, пошли!» Ему воспротивились. «Пускай шпарят, вытурим, а нам подмога!» Но распаленные работой косари уже двинулись за Прошкой, забыв, что топчут травы. Андрей побежал следом, удерживаясь, чтобы не оглянуться. Где-то у реки тарахтела косилка отца. Мужики шли напрямую через болото, разделяющие штанины. Грязь чавкала под ногами, хряпали сочные камыши, и с каждым шагом раздувалась, будто угли на ветру, притухшая была в последние годы ярость. Они появились неожиданно для свободнинских, выступив стеной из густых тальников по кромке болота. Прошки греха не было, он поскакал предупредить барина. Свободнинские всполошились. Их было больше числом, но каждый косил сам по себе, с бабами и ребятишками, урвав кусок чужого покоса. Поэтому при виде березинских весь луг разом пришел в движение. Люди сбегали со всех сторон. И если бы не орущие бабы, не ребятишки разных возрастов, сгрудившиеся за спинами свободнинских мужиков, схватка случилась бы немедленно. Однако березинские замялись, нерешительно переглядываясь, выступили на кошенину и остановились. Сдерживало еще и то, что в руках были косы. Началась перепалка. «Уходите по-добру», — шумели березинские, — «не трожьте чужого, а то ваши покосы, ваши», — огрызали свободнинские, — «ишь, набежали, хозяева, нашего барина, убирайтесь». То-то, что вашего барина, да не ваши, с барином и говорить станем. Позахватал все угодья, шагу не ступишь. Вам-то кто не давал, брали бы, когда некость была. Вас не спросили. Катитесь, пока ходули не посрубали, грозились хозяева. Привыкли барину зад лизать, дразнили захватчики. Крепости нет давно, а вы крепостные. «А вы-то кто? Вы? Кому зад лижете? Мы свободные, у нас бар с роду не было, сами себе хозяева, потому и на чужой рот разинули. Будет вам спину гнуть на него, — пробовали увещевать свободнинские. Отнимем штаны, да поделим меж собой. Вам штанина и нам штанина. Не то он вас всех без штанов по свету пустит. Гляди-ка бы сам не пошел, делильщик нашелся. Живем, как нам нравится, сообща живем, а нам не нравится. Вон умные люди сказывают, скоро весь народ подымется, и бар под зад мешалкой. Вы слушайте больше, потом они вас и на самого царя подымут, и пойдете, как овцы за бараном». Казалось, от перепалки страсти раскаляться, и та сторона, у какой не хватит слов, пойдет в рукопашную, но выходила обратная. Ярость постепенно истрачивалась, успокаивалась кровь в жилах. Мужики смурнили, переминаясь, и мощный бабий хор за спинами свободнинских вял на глазах. Там уже лузгали семечки и давали оплеухи колготящимся ребятишкам. Впервые из всей истории стычек между сторонниками назревала непривычная, растерянная заминка, и никто не знал, что делать дальше. Обе стороны, как быки, упершись рогами, стояли друг против дружки и не желали уступать. Андрей понял, что драки не будет, и ощутил даже какое-то разочарование. А сколько сил кипело в мужиках, пока шли по болоту! Распаленный гневом, Андрей готов был один кинуться в схватку и чувствовал, как от нетерпения и холодящего предчувствия страшного начинают подрагивать руки, будто он снова очутился в кругу, за которым беснуется нечистая сила. Что же стряслось с мужиками? Куда исчезли их решимость и отчаяние? Теперь они стояли, опершись на косы, и часто поглядывали вдоль штанины, откуда должен был появиться предупрежденный Прошкой барин Николай Иванович.